История риторики от софистов до живого слова. И в древности, и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры. Антон Павлович Чехов. Так же, как любая наука и как любое искусство, риторика развивалась вместе с развитием общества. И, конечно же, отражала особенности той или иной культуры, реагировала на требования исторического момента. А сейчас обучение искусству красноречия начинают с изучения его истории. «Да вы демагог!» Слово «демагогия» ныне носит презрительный оттенок. Им принято обозначать пустые рассуждения, подчас основанные на подмене понятий и нарушении логики. Но первоначально в Древней Греции демагогом, буквально «руководящий народом», называли народного политика, выразителя интересов низших слоев населения. Мудрецы античности. Не следует думать, что из всех государств древнего мира искусство риторики почиталось и развивалось исключительно в Древней Греции и позднее в Риме. Безусловно, и в Шумере, и в Египте, и в Древнем Китае рождались выдающиеся образцы искусства красноречия, дошедшие до нас в виде отрывков из сводов законов, жизнеописаний знаменитых государственных деятелей, политических договоров. Но именно в античной Греции риторика окончательно оформилась как особая область искусства и науки, именно здесь появились первые теоретические труды, посвященные красноречию. Причина в особенностях политического и государственного устройства древней Эллады. В древнегреческих полисах, городах-государствах, были заложены основы для демократического устройства общества. Огромную роль играли такие общественные институты, как Народное собрание, суд Ареопаг, ранее Совет старейшин. Поэтому выступать перед большой аудиторией, защищать свою точку зрения и привлекать на свою сторону избирателей либо судей греческому гражданину, ведущему активную общественную жизнь, приходилось часто. Каждый политический деятель или полководец был по совместительству оратором. В V веке до нашей эры широкую известность в Греции приобретают софисты, от греческого «знаток-мудрец». Их принято относить к философам, хотя многие софисты представляли собой просто учителей красноречия, за определенную мзду обучавших соотечественников искусству плетения словес. Они обучали приемам воздействия на слушателя, построению логических цепочек, мастерски владели секретами ведения спора. Правда, софисты были уверены, цель оратора – не достижение истины, а утверждение в своей правоте. Поэтому в упражнениях, которые эти преподаватели предлагали своим ученикам, в изобилии содержались передергивания и ложные умозаключения. «Истина относительна», – заявляли софисты, – «и ею вполне можно поступиться ради достижения своей цели». Особенно если на первый взгляд все правильно и логично. В результате понятие софистика приобрело негативно-пренебрежительный оттенок. Правда, именно софистам мы обязаны рождением риторики как систематической науки. Нам сложно сейчас судить, кто и когда начал формулировать основные правила риторики, но обычно исследователи утверждают, что первые рассуждения на эту тему содержатся в трудах Коракса, оратора и политического деятеля V века до нашей эры. Категорическим противником теории относительной истины стал Сократ. Благодаря ему и его ученику Платону в Греции получает широкое распространение искусства диалога. Помните знаменитое высказывание о том, что в споре рождается истина? Не доказать свою правоту любой ценой, а прийти совместными усилиями к истине, дороже которой нет ничего на свете. Вот девиз Сократа и его великого ученика. На смену внешней красивости словесным упражнениям приходит слово как способ доказательства и убеждения. Учеником и идейным наследником Платона был Аристотель. Он не во всем был согласен со своим преподавателем, но дополнил и развил многие его идеи. Аристотель был уверен, нет такой области, в которой можно было бы обойтись без умения говорить, убеждать и доказывать. Именно идея о всеохватности риторики сподвигла философа написать капитальный труд, посвященный искусству красноречия, в котором он рассмотрел уже известные вам понятия «этос», «пафос», «логос». умозаключения Аристотеля о силе речи, о власти доказательств, о том, что перед каждой новой аудиторией нужно искать новые приемы, учитывая возраст, интересы, социальное положение слушателей, актуальны и по сей день. К первому веку до нашей эры главенствующее положение на территории современной Европы занимает Древний Рим. И дальнейшее развитие риторики осуществлялось уже в основном благодаря римским ораторам и государственным деятелям. Кстати, слово «оратор» римского происхождения. Его основа – латинский термин «ораре», что означает «говорить, убеждать». Наверное, многим знакомо имя Марка Тулия Цицерона – политика, писателя и блестящего оратора. Риторике он посвятил 7 больших работ, в которых последовательно развивал идею о том, что овладение искусством красноречия требует серьезных усилий. Ведь невозможно стать хорошим оратором, не имея представления о философии, истории, логике и многих других областях знания. Цицерон предложил универсальную схему – пятичастное описание риторического процесса. Каким образом мысль преобразуется в слово? Римский мудрец представил такие части классической риторики. Инвенция, латинский «нахождение». Что сказать? Композиция, в некоторых вариантах диспозиция. Расположение, в каком порядке сказать? Элокуция, украшение речи, какими словами сказать? Мемория, латинский «память», как запомнить? Акция, произнесение, представление информации. Но этим, по мнению Цицерона, оратор ограничиваться не должен. Ему нужно еще уметь удержать внимание аудитории, перестроиться на ходу, если дискуссия свернула не туда, развенчать аргументы противника. Рекомендации Цицерона поддержал, развил и дополнил преподаватель риторики Марк Фабий Квинтилиан, составивший подробный трактат об образовании оратора, в котором гармонично сочетались теория и практика. Красноречие в храме и на научной кафедре. В средние века сложилась парадоксальная ситуация. Античный мир и его достижения объявлялись церковью греховными, языческими, но при этом многие достижения древнегреческих и древнеримских мыслителей активно использовались европейскими богословами. Так, явно с оглядкой на труды Аристотеля и Цицерона, составлены многие сочинения Фомы Аквинского, Августина Блаженного и других отцов церкви. Необходимость нести Слово Божие, излагать для неграмотных церковные догматы, порождала талантливых проповедников, подчас обладавших большим влиянием на паству, чем правящие короли и императоры. В качестве примера можно привести уже упоминавшегося Савонаролу. Важную роль играла риторика и в годы конфликтов между разными религиозными направлениями. В эпоху Возрождения и Нового Времени, когда человек провозглашался главной ценностью, а наука и разум — основными инструментами познания мира, риторика в основном служит для популяризации науки, для разъяснения того, что еще несколько десятилетий назад считалось чудом. Кроме того, риторика играет важную роль в литературе. Так, в трудах кардинала Пьетро Бембо и писателя Бальдассаре Кастильоне, ярких представителей эпохи Возрождения, содержится множество рассуждений о стилистике речи, структуре народного языка, о роли образности и остроумия в изложении. В конце 17-18 столетии риторика становится более узкоспециальной. В ней более четко прослеживаются отдельные области, такие как риторика политическая, богословская, научная, судебная, литературная и даже светская. Ведь, например, всевозможные самоучители по этикету и искусству легкой беседы в обществе тоже имели отношение к красноречию. Французский писатель и богослов Франсуа Фенелон в своей работе «Рассуждения о красноречии» превозносит такие достоинства оратора, как ясность мысли, четкость изложения, поэтичность без излишеств. Словесные узоры в России. Свои особенности имела русская риторика. Уважение к образной, яркой, текучей речи на Руси бытовало всегда. Достаточно напомнить, что почетным гостем на пирах обычно был сказитель. О высоком мастерстве письменного слова свидетельствуют русские летописи, жития святых, поучения, составленные князьями для своих наследников. Дошли до наших дней и любопытные образцы эпистолярного жанра, такие как переписка Ивана IV с князем Андреем Курбским. Оппоненты явно владели искусством красноречия и умели его применять. Русские практические руководства по риторике были предназначены в первую очередь для летописцев и, конечно же, богословов. Использовались и иностранные труды. У нас были известны, к примеру, как произведения Аристотеля, так и труды французского иезуита 17-го столетия Ноэля Шабанеля и руководства, составленные соотечественниками. Так были широко известны работы епископа Вологодского Макария, Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича. К числу известнейших книг, посвященных риторике и изданных в России, следует отнести написанное Михаилом Васильевичем Ломоносовым «Краткое руководство красноречию», книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесной науки. Это издание вышло в свет в 1748 году и надолго стало одним из самых популярных. В XIX столетии развитие риторики в России продолжало в основном общеевропейские тенденции. Преподавание риторики в учебных заведениях было прекращено. В наши дни постепенно приходит осознание того, что искусство красноречия относится к той области знания, которая, даже не получая практического применения, играет огромную роль в повышении общей культуры человека, формировании его жизненной позиции. Как знать, может быть, через несколько лет эта дисциплина станет обязательной в школах, лицеях, колледжах и университетах. Ну а пока у нас есть возможность обратиться к многовековому опыту, накопленному мастерами красноречия. И будем надеяться, что наша аудиокнига поможет вам в этом.